Без названия. Из-под таинственной холодной полумаски звучал мне голос твой отрадный, как мечта. Светили мне твои пленительные глазки, и улыбались лукавые уста. Сквозь дымку легкую заметил я невольно и девственных ланит, и шеи белизну. Счастливец! Видел я и локон своевольный, родных кудрей, покинувший волну. И создал я тогда в моем воображении по легким признакам красавицу мою. И с той поры бесплотное видение ношу в душе моей, ласкаю и люблю. И все мне кажется, живые эти речи в года минувшие слыхал когда-то я. И кто-то шепчет мне, что после этой встречи мы вновь увидимся, как старые друзья.